Матерь Агни-йоги. Высшее счастье на земле и в мирах – это счастье приближения к Владыке. Оно прочно, устойчиво, неприходяще, ибо сближение навсегда. Можно ли обманчивые блестки счастья земного предпочесть счастью близости Учителя Света? Оказывается, можно. И многие предпочитают. Посмотрим, каковы результаты. Посмотрим, что остается от призраков счастья земного даже короткое время спустя. Как быстро осыпаются его лепестки, как быстро вянут недавно еще цветущие и пышные всходы, и как скоротечно оно. Ни красота, ни молодость, ни здоровье, ни богатство, ни благополучие не могут его гарантировать, или, если оно состоялось, продолжить. Следует знать, что вибрации астральной оболочки, носителя счастья земного, не могут длиться долее известного срока, не вызывая пульсации противоположного порядка и не притупляя первоначальных повторяемостью ощущений. Чем выше проводник, тем более устойчивыми могут быть переживания в нем. Любовь астральная и любовь сердца разнятся в том, что первая изменчива, коротка и непостоянно, вторая может длиться до тех пор, пока бьется сердце. А так как сердце бьется всегда, то любовь неумирающая, любовь бессмертная, является собою лик огненной действительности, торжествующей явно над смертью. Огненное счастье приближения к Владыке творится любовью, пылающей в сердце.